«Да не могу я тебя от него освободить!» — взревел Сорокин. «Не могу! Кто, по-твоему, должен им заниматься, если не ты? Убийство Завьялова — это твое дело, и ты его распутаешь, я это твердо знаю. А здесь дело дохлое, ты мне поверь». Матявин открыл рот, чтобы что-то сказать, но Сорокин перебил его. «Знаю, Николай Иванович, все знаю, но поделать ничего не могу. Тебе известно, какое у нас сейчас положение с кадрами. Ну вот видишь, а главное, поверь мне, ничего тебе здесь с этими Венцковскими не светит. Ничего, поверь моему опыту. Если уж ты хочешь спорить, то скажи мне, во-первых, для чего было этой, как ее, Еве, нанимать бомжа, если она могла прекрасно украсть гравюры сама? Ведь Ольга держала от нее в тайне, что гравюры на даче. Значит, Ольга никогда бы не спросила Еву про них, так как не захотела бы сама себя выдать. Ну что молчишь? Второй вопрос, который я хочу тебе вернуть. Если бомжа все-таки пригласила Ева, а она, еще раз повторяю, этого не делала, потому что ей незачем это делать, то допустим, что все-таки она его пригласила, чтобы никто не обвинил ее в том, что она сама украла гравюры, то в этом случае объясни мне, пожалуйста, зачем он будет брать с собой оружие? Ведь если она его пригласила, то уж надо думать, объяснила ему, что на даче никого нет, что сама она для отвода глаз пойдет за молоком, да еще и показала, где войти, где выйти, и наверняка все возможные осложнения с ним обговорила. И знаешь почему? Потому что если она поручила ему выкрасть такие дорогие гравюры, значит, она его хорошо знала и доверяла ему. Зачем же оружие? Против кого? Молчишь? Вот и вся твоя версия тоже летит к черту, потому что, поверь мне, бомж к этим женщинам никакого отношения не имеет. А если имеет, то никогда тебе об этом не узнать, потому что бомжа этого больше нет. И точка. То есть вы допускаете, что... «Допускаю», — перебил Сорокин. «Допускаю, что этот бомж когда-то жил в соседнем доме или знал кого-нибудь из этой семьи, или просто знал, что у них богатейшая коллекция, и на дачу к ним поехал в надежде чем-то поживиться. Но доказать это, повторяю, мы уже не можем. Поздно». Что же касается гравюр, то, во-первых, ты не знаешь, кем раньше был этот бомж. А бомжи, мы-то с тобой-то хорошо понимаем, бывают очень разные. И, следовательно, можно предположить, что он не такой уж и профан, как ты думаешь. А кроме того, судя по Ольгиным словам, гравюры были аккуратно завернуты и спрятаны. Не помню, за штабелем вагонки, кажется. Значит, если ему было что-то известно про коллекцию, то он прекрасно понял, какую ценность могли представлять эти гравюры. А если не было известно, то мог и догадаться, кто же станет прятать то, что ничего не стоит. Ты, кстати, нашел кого-нибудь, чтобы ее оценить? Завтра будет готово заключение. Вот и хорошо. И напоминаю тебе, Николай Иванович, через 4 дня мне докладывать начальству, как продвигается дело Завьялова. Поэтому, сам понимаешь, нельзя терять времени. Нельзя! Сорокин подержал Матявина за локоть, что должно было выражать дружеское расположение и доверие к его профессиональным и человеческим качествам, и добавил: «А потом я тебя в отпуск отправлю. Годится?» Глава 17. В тот день приятель Кульчицкого Мишка Смирнов пригласил их на свою выставку, а вечером вся компания собиралась в ресторан обмыть его успех. Перед рестораном заехали к Ольге, которая хотела переодеться, и расположились в столовой, рассматривая картины. Ольга принесла бутылку скотча, поставила на стол стакан и пошла в кухню за льдом.